Не забывай про МЛА, они их заказали у Сиенера. 72 боевых корабля, в состоянии сами разобрать дредноуты, при соответствующей помощи. Кроме того, помнишь, в новостях мелькало имя нового аса ордена, Энакина Скайуокера? Что слышала? Это он сделал этот проект. Признание он получил за то, что уничтожил в одиночку несколько корветов. Как никто не знает, это тайна ордена, хотя его корабль — это сильно модифицированная Дельта-7, однако на машине не стоит такого вооружения, что он мог такое провернуть. Значит, МЛА ордена станет еще сильнее. Так что стоит уже заранее считать, что пилот джедай равен минимум один корвету. Представь, если там будет 72 джедая, это уже можно выходить против флота. Понятное дело, что я сейчас преувеличил, но сама должна понимать. Понимаю, ну что, отец, за работу. Нам ведь платят за готовые корабли, а не за наши размышления о тактике. Верно. Сначала нужно просчитать устойчивость конструкции. Конечно, тот джедай это уже сделал, но стоит перепроверить. Это посох марки Рагноса, показал я на посох через бронированное стекло. Моим агентам удалось похитить его из частной коллекции одного человека, который не знал, чем владит. Внутри него меч, созданный по технологии ситхов, способный противостоять световому мечу. Однако основная его способность – это поглощать силу и наделять силой неодаренных. Это невозможно, одновременно крикнули две женщины. Почему? Мидихлорианы есть в каждом из нас. Этот же посох поглощает силу в каком-то месте, например, в храме джедаев, и может передать человеку, тем самым наделив его способностями джедая. Однако это еще способ вернуться для легендарного ситха, марки Рагноса. Если бы этот ситх не умер, у республики были бы крупные проблемы. Очень умный и проницательный. Я размышляю, уничтожить его или воспользоваться, коротко сказала Арден Лин. Армия одаренных, пусть они будут слабыми, однако это все-таки армия одаренных. Однако существует риск. Не может ли Марк Рагнос прицепиться к их жизням, к их силе? Нужна ли эта подпитка постоянно, и при каком поглощении ситх вернется? Верно. Что ты думаешь, Селеста Морн? Вторая женщина глубоко задумалась. Я понимаю два предложения. Часто дар силы получают отнюдь не те, кто достоин. Этот посох – символ того, что мы можем изменить ситуацию. Я встречала тех, кто куда более достоин силы, чем многие джедаи, однако возникнет несколько вопросов, и Арден Лин уже их озвучила. Убить пусть одного могущественного ситха, или же подготовить армию против ситхов нынешних, это нужно обдумать. А сейчас мы должны залить этот артефакт специальной смолой, чтоб темная сторона не могла на нас воздействовать. Не подскажешь рецепт? С интересом сказал я. А то, понимаешь, это давно никто не использует. Да что там, из храма некоторые повадились голокроны воровать. В общем, наверное, лучше всего охарактеризировать это время крайне пуганных идиотов. И я вот тоже не хочу стать таким идиотом, приняв неправильное решение. Вы услышали мой совет, командир. Селеста Морн выпрямилась и изобразила идеальную военную выправку. Хе, все как всегда, перелаживаете ответственность на других. Хотя не так, мы совещаемся, я решаю. Да, это точнее. Что ж, хорошо, я сохраню этот артефакт. Но если я заподозрю, что Марк Рагнос как-то влияет на тех, кого мы сделали одаренными, я убью их всех лично. Такова цена, сказала Арден Лин. Теперь мы можем отправиться на Ассус. Да, однако по пути залетим к одному призраку силы. Я выполню свое обещание, данное тебе. Что за обещание? Вклинилась Селеста. Она хочет воскресить Ксандера, своего любовника. Я сказал, что это невозможно, однако, я не прошу верить моим словам, я отведу ее к куда более компетентным существам, чем я. Воскресить человека, что умер более 25 тысяч лет. Селеста, повысил я голос, Арден не нуждается в дополнительных суфлерах моего мнения. Девушка вспыхнула и посмотрела на меня крайне выразительно, несмотря на то, что она уже раз подчинилась моему приказу. Сейчас тот самый момент, когда она окончательно должна принять мое командование. Проблемы Арден решаю я, и мне не требуются суфлеры. И да, если бы была хоть одна возможность воскресить Ксандера, я бы это сделал, так как он проявил куда больше благородства, чем твои мастера, когда в спину убили своих падаванов, и смели обвинить в этом Зейна Керрика. Если это была доблесть, то почему они не объявили об этом на всю галактику? Они действовали как трусы и погибли как трусы. Все погибли как трусы, только Дрейк искупил свой грех. Мы действовали так, чтоб не допустить возвращения ситхов. верно, но рано или поздно они опять вернутся, это бесконечная война. Я устало закатил глаза. Сила – это величайшая энергия, что существует в мире, и к несчастью некоторые ей пользуются неправильно, чтоб удовлетворить свои амбиции. Именно человеческое несовершенство питает темную сторону, алчность, злоба, зависть, стремление стать выше, освобождая свои эмоции для тьмы. Тьма захватывает вас самих. Темные рано или поздно вернутся, потому что сейчас вся галактика полна этого. Другое дело ситхи. Ситская философия – это философия социал-дарвинизма, которая возникает у любого, кто забрался повыше. Возможно, когда-то будет сформирована Великая Империя, а может и не будет. В тьме нужно держать себя в руках даже лучше, чем джедаю. Это сложно, так что эта борьба будет вечной. Откуда тебе знать? Потому что он победил, когда был одержим духом ситха, ответила вместо меня Ардин Лин. Селеста удивленно посмотрела на нее, потом на меня. Он чистокровный человек, а не представитель той расы с белесыми волосами. Ты был одержим ситхом? Да, боевой вирус, который мог стоить очень много целой расе с одаренными. Я закрыл свою подругу собой, когда этот яд предназначался ей. Потому была агония, в результате выяснилось, что это была интрига ситха для возвращения. Я вступил с ним в ментальную дуэль и победил. Часть его знаний стали моими. Не все, но часть. Это были дни агонии. Я даже освоил технику сопротивления боли. Хе-хе, прям как истинный ситх. Что не убивает нас, делает сильнее. А разве это не основа подготовки? Спросила Ардин Лин. Да, часть новичков гибнет, но остальные становятся сильнее. А чем ты? Спросила уже Селеста. Гибель новичка – нонсенс. Вообще-то орден стал несколько более мирным, поэтому гибель Юнлинга действительно нонсенс. Падаваны гибнут чаще, но из-за определенной структуры подготовки это в принципе никак не влияет на орден, его развитие сильных и слабых сторон. Мое же развитие идет по куда более жестокому способу развития личности, напоминающей больше ситские методики. Даже тренируюсь ситским тренировочным мечом. О, сказала Селеста, это что? В общем, это железный меч, но с модификациями, чтоб имитировать баланс светового меча, однако на лезвие нанесены жало одних насекомых. При контакте с плотью дает полную иллюзию отрубания конечности. Использовались ситхами, чтоб ученики делали меньше ошибок. Гораздо меньше, так как стимулятором является боль. Прогресс в фехтовании идет семимильными шагами. Правда, у нас есть еще голокомната, где есть имитация практически всего, в том числе древних ситхов. И благодаря полной симуляции они могут использовать силу. И симуляция в том числе и отрубание рук. В общем, тоже очень помогает. Верю. Ты очень могущественный в силе, сказала Ардин Лин. А еще залетим на Беспин. Там есть община джедаев-изгнанников, чья помощь будет как нельзя кстати. Я оставлю посох им и скажу, что нужно делать. У ордена есть отряд вооруженных бойцов, которых мы официально никогда не признаем. Антарианские рейнджеры. Они не одаренные, но следуют всем принципам джедаев. Войти туда практически невозможно, выйти можно только вперед ногами. Для того, чтобы развернуть подготовку, нужно найти достаточное количество денег. Минимум миллиард, может даже больше. КХМ. Миллиард? Да, и это по минимуму. Селеста, ты действовала под крылом очень богатой семье, Дрейков, поэтому многое не замечала, чтоб противостоять пиратам, а также финансировать деятельность столь выдающихся агентов, как Тени. Нужно большое количество денег, даже не столько на зарплату, сколько на снаряжение, обслуживание этого снаряжения, а также вербовку информаторов по всей галактике. И миллиард в этом отношении ничто, пыль, он исчезнет со скоростью света, как только полноценная организация начнет работать. И заметь, организация, что может жить только на трофеи, заняться бизнесом, использовать трофеи, отнятые у пиратов, и так далее, предложила Ардин Лин. Хороший вариант. Только никто из нас полноценно не способен этим заниматься. Нашего объединенного куцого мозга хватит только на сбор трофеев, их продажу, и так далее. А вот статьи расходов у нас большие, да мы можем придумать десятки или сотни статей расхода. Только доход у нас не очень большой, пора, наверное, завести собственных провидцев, которые будут заниматься исключительно мониторингом бирж. У меня есть, конечно, голокрон одного ситха, специализирующегося как раз на ведении бизнеса. Но это длительный процесс обучения. Что-нибудь придумаем, в крайнем случае отберем деньги у какого-то отребья, предложила Лин. Согласна, другое дело не нарваться на кого-то сильного и злопамятного, стоит пощипать мелкие пиратские кланы. подтвердила Селеста. Но это потом в качестве совмещения приятного с полезным. Экзамен твоим искусственным джедаем. Но ты прав, другое дело, где найти кристаллы для световых мечей. Уверена, основные месторождения контролируются орденом. Сделать синтетические кристаллы, во-первых, намного проще, во-вторых, ситхи отработали технологию, да и связь между пользователем и мечом будет лучше, когда в процессе создания используется сила владельца, вместо того, чтобы запитывать естественные месторождения. Впрочем, они будут лишены бонусов от естественных кристаллов. Я вспомнил мастера джедая, что служил новому ордену, Лар Леунг, Паун. Эта раса славится как своей малоэмоциональностью, так и добротой, а также деловой хваткой. Стоит полететь на Утапу и поискать кого-то, кто захочет войти в антарианские рейнджеры, или же новые джедаи. Скорее всего, Лар Леунг уже живет и даже не подозревает, что он одарен в силе, потому что пауны чрезвычайно долгоживущая раса. 600 лет для них прожить не проблема, так что стоит заручиться поддержкой и союзниками там. Ох, интересно, то, что делаю, можно классифицировать как сепаратизм в отношении ордена джедаев, скорее, как самоуправство. Я же не хочу отделиться, скорее хочу добавить некоторое количество оперативников вне стандартных протоколов вербовки. Синтетические кристаллы, как у ситхов, на самом деле кристалл не обязательно должен быть красным, просто у ситхов была нездоровая тяга к красному цвету. Мы получили полный процесс создания синтетических кристаллов, когда мой дроид сокрушил Дарта Мола, и из его дневника мне удалось узнать, где содержится центральный архив ситхов. Туда мы наведались и забрали все, что ситхи скопили до сегодняшнего дня. Значительная победа, с уважением сказала Селеста. Значит ли это, что ситхи загнаны в угол? Скорее, они сейчас опаснее, чем когда-либо. По теперешним правилам ситхов может быть только двое. Учитель и ученик. Один, чтоб воплощать могущество, второй, чтоб его жаждать. Учитель был убит собственным учеником, а Дарт Мол был формальным ситхом, бойцом, пешкой которого убедили, что он настоящий ученик. Только это было не так, и он не обладал и толикой истинной силы настоящего лорда ситхов. Кто такой ученик, пока неизвестно, однако известно, что он выдающийся политический деятель с огромной тайной властью. Учитывая, кто был его учителем, это и неудивительно. Кто? Разумный, что долгое время контролировал межгалактический банковский клан. Полноценно определить, где его ресурсы, так и не удалось, и наследником всего этого стал ученик. Так что нам противостоит выдающийся политик с количеством денег, что измеряется просто в нецензурных нулях. Мы, конечно, почистили часть его агентов, но он легко может завербовать новых под различными вывесками. Это опасно, наша цель тоже его инструмент, однако их уничтожение способствует его ослаблению. Из-за того, что линия Бейна предпочитает секретность, он не может полноценно вербовать последователей. А нехватка времени как политика не позволит обучать своих последователей с нуля, так что скорее всего он будет брать уже обученных одаренных, склонять их во тьму. Но, даже объединившись, они не должны быть сильнее темного лорда. Это правило линия Бейна освоила, использовав Голокрон Ривана, который постановил, что у одного мастера должен быть один ученик. Со временем к этому пришли и джедаи. А зачем? Не поняла Селеста. Конечно, при больших классах учитель может уделять время не всем, что стало камнем преткновения с несколькими джедаями, в том числе и Экзаром Куном. Однако это ограничивает силу ордена. Верно, поэтому лично я везде таскаю с собой армию из дроидов. Согласился с ней. Другое дело, что члены ордена могут выполнять смешанные типы заданий. Я же чистый боевик, который концентрируется на максимальном уничтожении врагов за короткий промежуток времени. Поэтому и использую разные трюки и уловки, хотя сила у меня как у дурака глупости. Соединяя технические знания и силу, я обретаю поистине грозную комбинацию навыков. Прям как Зейн Керрик. Да, одно из моих курсовых работ как раз связано с его действиями. Также я пишу масштабную работу об световых мечах. Конечно, таких работ множество, однако, как источники я использую в том числе и ситские архивы. Ситхи, как первоочередные изобретатели светового меча, постоянно экспериментировали со световым мечом и не ограничивались простым дизайном, и хотели больше индивидуальности в этом. Я рассказал как раз о ситских световых мечах, и о том, что не стоит бояться использовать их дизайны и интересные идеи. Например, у Дарта Малгуса на гранях светового меча были лезвия из картозиса, так что в случае неисправности меча, он смог бы сражаться этими лезвиями. Недолго, но все же. Еще пишу курсовую работу об новой тактике для МЛА, с учетом нового оружия джедаев, изобретенного мной. Что за оружие? С интересом спросила Селеста. Бородиевая бомба, неуправляемая бородиевая бомба, что направляется силой. Учитывая, что у бомбы нет никакой электроники, ее можно засечь только МАЗ-детектором, что давно не применяется для идентификации бомб. По сути, это практически первая бомба, неуправляемый снаряд, который использует инерцию, чтобы добраться до своей цели. Тут и вступает в роль сила. Одного бородиевого снаряда достаточно, чтобы уничтожить корвет, а нескольких для крейсера. Учитывая еще, что бородиевые заряды, которые можно установить на истребитель, а ведь если джедай будет управлять бомбардировщиком, москитный флот в 20-30 кораблей, при экипаже, состоящий из джедая-аса и джедая-консула, может быть опасен для целого флота. В 200 вымпелов, во всяком случае, они в состоянии так потрепать этот флот, что тот может утратить боеспособность. Если, конечно, будут уничтожены ключевые корабли этого флота. ХМ, впечатляет. Да, именно этот способ войны мы можем использовать, чтобы истреблять пиратов в промышленных масштабах. Мне понадобится 1000 джедаев, но джедаев не миротворцев, а бойцов. Мне нужны не дипломаты, а воины, которые привыкли уничтожать врагов. Вы не поверите, насколько расплодилось пиратов. Захоти они, и если будет кто-то, кто способен их всех объединить, они бы захватили галактику. Поэтому я и мыслю столь радикально. Их всех нужно уничтожить. И мы уничтожим, сказала Селеста. Пиратов часто и всякий сброд по типу мандалорцев использовали ситхи испокон веков. А учитывая, что у нашего противника такое количество ресурсов, мы должны отсечь пиратов из числа его союзников, посредством физического устранения. Это наиболее логичный вариант. Однако, если коррупция проникла так высоко, разве пираты не могут обратиться в Сенат, чтобы потребовать защиты от джедаев? Что? На Арден Лин не было лица, и она смотрела на Селесту как на одного из чудес галактики. Коррупция творит чудеса. Вполне возможно, что Высший Совет сам узнает об этом и пришлет эмиссаров. И тогда Иннокена могут объявить чуть ли не реинкарнацией Экзара Куна, еретиком или чем-то подобным, в силу политической необходимости, а также отрекаться от всех, кто будет проливать кровь за Орден и за силу. Теперешняя республика не сможет послать против нас флот, а вот джедаев, возможно. Я читал об антарианских рейнджерах, они не станут противостоять Высшему Совету, потому что повернуть оружие против джедаев для них против чему они клялись служить. Если только Орден не одобрит наши действия, или же кто-то из сенаторов. Что, понимаешь, 1000 лет джедаи были феодалами. Небольшие группы джедаев прибывали на планету, и защищали их в глубоком тылу ситхов. Защищали сотни лет, в благодарность джедаям жители возводили им дворцы и передавали им права на правление. Джедаи-правители, джедаи-лорды, так их звали. Когда пираты уйдут из секторов, что контролируют, кто-то должен будет занять их место. Джедаи могут занять их место, а если джедай-правитель суверенной планеты, где осуществляет карательные акции против пиратов и призвал своих товарищей по ордену, то никто не смеет ему помешать. Джедаи существуют в условиях широкой автономии. Когда же окрестные жители поймут, что под крылом джедаев лучше, и что те защищают их, то они будут переходить под контроль ордена семимильными шагами. Кроме того, нигде не сказано, что для исповедования джедаизма требуется состоять в ордене. Так что выходит юридический казус, когда даже надавить на нового джедая практически нечем. Но опять встает вопрос ресурсов, для подобного плана у меня просто нет ресурсов. И вот мы опять пришли к тому, с чего начали. Да, все определяют деньги. Уже думал продавать ювелирные украшения, конструируя их с помощью силы. Правда, этого все равно не хватит. Вы же могли быть наемными генералом и наемным шпионом. И работать нам потребуется 24 часа пару тысяч лет, только на первый этап плана, заключила Селеста. Ничего, мы все преодолеем, рыцари. А теперь всем готовиться, нам предстоят бои, проводите больше времени в медитации. Селеста, укрепи свои ментальные щиты, Корнесс изрядно истощил тебя, а мы будем на Карибане. Мне не хотелось бы, чтоб какой-то давно сгнивший ублюдок мог бы тебя пошатнуть. Арден, ты должна как можно полнее проанализировать угрозы и попытаться подтянуть свои навыки, чтобы защитить себя. Ты контактировала с тьмой, а мы собираемся окунуться в океан тьмы. Наши ментальные щиты будут подвергнуты такой нагрузке, что нас просто будет выворачивать от одного присутствия в тьме. Спасибо, знаю. Я все же тень, перебила меня Селеста. КХМ, а вот Арден Лин не знает. Она коснулась тьмы, но не представляет ее мощи. Она не представляет о том, как можно с помощью тьмы создать шторм силы, который уничтожит целый флот. Она не представляет, как подчинить целую армию своей воле, а потом заставить их убить своих сослуживцев. Не сталкивалась с голокронами, чье уничтожение может обратить десятки джедаев во тьму. Так что, а вот ты и подготовишь Арден Лин к этим битвам. Считай, что она твой временный падаван. Поздравляю. Волей силы и совета назначаю ее тебе в падаваны. Стро. Возражения не принимаются. И на все воля силы. А я пошел спать. Сегодня был слишком напряженный день. И я еще неделю не спал. И как Плыгас умудрялся годами не спать, недаром он чокнулся. Значит, вы древний джедай? Спросил нас мастер джедай Джиналтис. Не назвала себя очень древней. Проворчала Селеста. А вот Арден. Ей. Ты же не хочешь, чтоб я тебя убила? Задала вопрос Арден. В целом да. То, что творилось в силе последние недели, это устроил я, сказал я. Хаэм, думаю, у вас были на это причины, падаван Скайуокер. Я много слышал о вас, и только хорошие, говорили, что орден приобрел несокрушимого воина против тьмы. Думаю, это преувеличение, сказал я. Я больше восхищаюсь вами. В отличие от вас, я просто убийца. Мой дроид рассказал мне об Александре Санрейдере, когда он понял, что он величайший убийца галактики, а не джедай. То был очень подавленный его мастер Аргус Дин из силы, смог дать совет своему бывшему падавану. Попробовать сделать добро в месте, где добра не существовало, и что произойдет. Он взрастил семя надежды, всего лишь меценатством, а не световым мечом. Мастер джедай Джиналтис был руководителем одним из сект джедаев, что отделились от джедаев, и основал свой орден, чьими основами было как раз меценатство и помощь людям. Не скажу, что орден этого не делает. Просто это как два взгляда на проблему правоохранительных органов. На чем должен концентрироваться следователь? На частных случаях или же на ОПГ? Важнее посадить глав ОПГ, чем расследовать ограбление или убийство обычного жителя. Орден, как и каждая организация, что стремится к эффективности, приняла второй путь. Алтис настаивал на первом. Неразрешимое противоречие. В итоге каждый из них выбрал свою сторону доблести. Ты всегда можешь делать то, что и Санрейдер, сказал мужчина. Нет, я слишком верю в то, что мира можно добиться без физической ликвидации врагов. Я верю в дипломатию, однако, по-моему, время дипломатии уже закончилось. С преступным королем, таким как Джаббахат, нужно не договариваться о каких-то уступках, его нужно убивать. А раз за ним стоит совет хаттов, то нужно уничтожить и его. Это в то, что я верю. Слать послов преступникам – это потворствовать преступлениям и легитимизировать преступников. Это в то, что я верю. Я уважаю твою веру, сказал мужчина, и разделаю многие ее пункты. Я предполагаю, что твой побег из храма связан как раз с этим, с твоей верой. Да, я охочусь за темным культом, что служит ситхам. Они мастера предсказаний, аналог наших звездочетов. Это теперь все объясняет. Я могу оказать тебе какую-то помощь. У меня на борту посох повелителя ситхов марки Рагнаса. Посоха, что может высасывать силу из мест с ее естественной концентрацией и даровать эту силу неодаренным. Мастер-джедай длительное время молчал. Продолжай. Мы можем увеличить количество одаренных и направить их против всего того, что происходит в галактике. Тех же антарианских рейнджеров или солдат свободы. Наделив их силой, мы дадим им то, чего им всегда не хватало, чтобы превратиться из просто хороших бойцов в великих. Они смогут возглавить сопротивление пиратам во всем внешнем кольце, и как лорды-джедаи тысячу лет назад, вселить в граждан надежду. Надежду на закон, на порядок. Мы истребим тысячи пиратов, и запугаем еще сотни тысяч. Да, я предлагаю сформировать что-то по типу ордена ситхов-убийц, однако свет не запрещает нам убивать. Просто нужно решить, спасаем ли мы жизни, или же держимся за свои моральные догматы, пока тысячи миров стонут под пятой преступников. И в этом твоя идея? Создать орден, что будет действовать во внешнем кольце, и истреблять зло во всех его проявлениях. Но всегда будет вакуум власти, кто придет на их место. Ты? Нет, вы. Воины не должны править, это должны делать политики. Воины должны защищать миры, но если воин станет правителем, это может стать очень плохо. В истории множество примеров, когда это не приводило ни к чему хорошему. Большинство ситхов в последней войне были воинами, они создавали эффективную и очень жестокую машину по формированию армейских частей, однако, республика, где правили джедаи-консулы, смогла противостоять десяткам ситхов, так что лучше оставить власть в руках либо профессионалов в управлении или прирожденных дипломатов. Как я сказал, я мясник, так что не могу быть правителем. Но сразу скажу, если для того, чтобы сформировать агентурную сеть, мне потребуется перепрограммировать с помощью силы или техники тысячи пиратов, я это сделаю. Я не могу позволить своим людям погибать из-за того, что этих существ считают разумными. Они давно сделали свой выбор и заслужили высшие меры наказания. И пока мы будем переливать из пустого в порожнее, десятки миллионов разумных будут страдать. С твоей точки зрения это приемлемо, сказал мужчина. Что же думают твои спутницы? Я уберегла республику от гражданской войны джедаев, так что меня можно назвать пацифистом. Однако я вела свои легионы против джедаев, так что меня можно назвать и завоевателем. Так вот, когда Энакин сказал, что был рабом, я почувствовала стыд, сказал Арден Лин. Видимо, вы давно не испытываете этого чувства. Джедаи ответственны за галактику, так было с Тайтана, с системы Тайтан. И даже там мы не могли решить всех проблем, но мы старались. Теперешний Орден перестал и стараться. Я прочитала историю. Ситхи имели цель сокрушить вас, и они дважды или даже трижды построили могущественную империю. А что вы делали до этого? Вы стремились куда-то? Вы совершали те же подвиги, что и ситхи? Что вы вообще делали до того, как появлялись ситхи? Ничего. Да, когда ситхи появлялись, вы старались их догонять и догоняли, но какой ценой? Двухлезвийный световой меч. Кто сейчас им пользуется? Почему он не стал основным мечом ордена? Два меча, которые объедены и легко могут стать двумя мечами, одним или двухлезвийным. Это тактически верно. Также вы перестали экспериментировать со своим оружием. Ситхи постоянно совершенствовались, с помощью магии наносили на свои доспехи различные чары. А какие чары на ваших робах? Джедаи в значительной мере консервативны. Свет – это бег фотонов, это постоянное движение, а не застой. Вы обосрались. Торговая федерация, банковский клан, коммерческий синдикат, черное солнце – это все угрозы, угрозы галактики, которые джедаи не решили. Мы отвечаем за эту галактику. Или напомнить Пиуздиус. 800 лет резни, 800 лет резни. Сколько раз никогда не увидели восход, потому что толпа каких-то закостенелых идиотов в робах решила, что не нужно вмешиваться. Если кто-то поднимает руку на невинного, наш клинок должен защитить его. Это кредо не терпит разночтений. Когда орден перестал быть воинами и стал политиками, в кредо стали появляться куча добавлений. Вы готовы обвинить того, кто использует двухлезвийный световой меч, темным, однако считаете себя светлым, когда в шаге от вашего агрокорпуса процветает рабство. Хаэм, я верю, что ты была генералом легионов Литтау. Да, верю. А что ты думаешь, Селеста? Пираты ничем не отличаются от ситхов, подлежат уничтожению, коротко сказала Тень Завета. Стоит сказать, Энакин, в тебе так много вольнодумства, но это неплохо, и ты во многом прав. Поэтому я поддерживаю твой план, однако я не буду отправлять людей на опыты без твердой уверенности в результате. Разумеется, я не хочу воскрешать толпы ситхов. Впрочем, рано или поздно они опять появятся. Не появятся, с уверенностью в результате сказала Селеста. Пусть так, однако гробницы древних ситхов до сих пор полны их призраков. Например, мне известно, что Экзар Кун жив. В тот момент, когда Намисан Рейдер атаковал Ивин, Стеной Света, он проводил ритуал, похожий на тот, что проводил император Вишейд, однако он был не опытным ситхом, а мальчишкой с величайшим потенциалом, из-за чего не стал бессмертным, а привязал свой дух к великому храму. И вот, я ищу способ лишить его и этой жизни за все его преступления. Его смерть способна будет на достаточное время закрыть взор провидцам. Что ж, когда соберешь ресурсы для его убийства, позови и нас, мы тебе поможем. Я это ценю. Пусть сила хорошо служит вам, ответил я своей уже традиционной фразой, что больше подходит ситхам. Пусть сила всегда будет с тобой. Тут холодно, сказала Селеста. Значит, тут встретил свой конец Улик Келдрама, один из величайших джедаев и ситхов, практически так же ненавидим, как Экзар Кун. Честно, по сравнению с Вишейтом, он был просто душкой. Экзар Кун допустил классическую ошибку многих сильных одаренных, которую, кстати, не допустил Вишейт. Какую? Он слишком сильно полагался на силу, И так уж получилось, что в решающий момент она подвела. Он поставил ставку на одно поле, из-за чего и был уничтожен. Хазин, Риван и Вишейд были куда более изощренными в своих поступках. Первое, что они создали армию, подчиняющуюся своей персоне. Второе, они нашли орден одаренных, который встал на их сторону, установили внутренние правила в этом ордене, и периодически направляли его как против внешних врагов, так и против друг друга, тем самым создав очень сильную организацию, которая имеет только одну уязвимость – самого императора. Достаточно отрубить голову змее, и она умрет. Чего, кстати, нет у джедаев. Можно убить 1000 мастеров, но это никак не повлияет на орден. В основу джедаизма положен альтруизм, а не эгоизм. Так вот, чтоб убить главного, мы, джедаи, будем выделять определенные ресурсы, и тут уже рулетка, сможет ли ударная команда пройти сквозь охрану императора, а потом сможет ли сразить его. Кстати, такую тактику использовал Риван. Я готов голову поставить на отсечение, что он специально слил информацию о том, где он может быть джедаем, чтоб уничтожить их главный боевой потенциал, Бастилу, а также несколько мастеров. Однако Малак спутал все карты. Экзар Кун же слишком рано начал свою атаку, он действовал уже по ходу, без детального планирования, используя доставшиеся ему ресурсы от Нагасадау, что не есть хорошо. Республика и джедаи бы подавили его, рано или поздно, важно было перестроиться и перегруппироваться. Также, я считаю сомнительным решением убивать Кито, да сучка-то еще, однако ее иллюзии очень бы помогли бы в битве. «Хорошо, что тебя там не было», — сказала Селеста. «Я бы не откликнулся на призыв Экзара, из-за природной подозрительности, к существам, обладающим силой, но не обладающих мозгом», — ответил уже я. «Другое дело, что я по сути Экзар, своего времени. Вот давай посудим логически, победитель духа темного лорда, мой дроид убил первого ситха, что попался на глаза джедаем за 1000 лет, я очень доблестный пилот, который уничтожил линкор, разработал множество тактик, именно из-за моих советов армия гунганов не проиграла, и смогла грамотно отступить, в одиночку уничтожил значительное количество превосходящих сил противника. А теперь представь, что мы вернемся с успехом. Представила, куда улетит моя репутация. Сама же знаешь, что орден – это не военизированная организация, а базар, где слухи распространяются быстрее, чем скорость света. Даже если на все мои выкрутасы наложат гриф совершенно секретно, подробности будут знать в течение пары дней. И вот, я тот самый Экзар Кун, который щелчком пальцев через лет 5 может собрать армию последователей. КХМ, ты уже это делаешь, напомнила Арден Лин. Да, стараюсь учесть ошибки ситхов. Я создаю армию не для своего личного пользования, а для того, чтобы следовать идее. Ты сама смотрела организационную структуру новых джедаев. И где там места для авторитарного меня? Негде. Коротко заключила бывший генерал легиона Литтау. Конечно, как авторитет, как генерал, да, но как один из нескольких. Да, совет джедаев всех раздражает, но это действительно эффективная система управления, при том условии, что она не поражена коррупцией. Кстати, император Вишейд был просто прекрасным учеником. Темный совет практически копировал совет джедаев, с несколькими отличиями. Совет джедаев должен формироваться для лучшей координации ордена, где неприемлема игры за власть, также не все магистры являются главами каких-то структурных подразделений ордена. Когда темный совет создан как банка для пауков покрупнее, притом специалистов каждый в своей сфере. Прежде чем кто-то из них пошел бы на императора, он должен был испытать свои методики на своем враге, из-за чего император будет знать все их уловки. Шах и мат, красивая партия. Это не куновская и реванская, темный лорд и его ученик, а что-то куда более совершенное. Последующие ситхи так и не смогли додуматься до такой простой, но в то же время и очень сложной схемы. Не говоря уже о том, что не у каждого ситха были ресурсы держать в подчинении 12 очень сильных темных лордов, каждый из которых обладал устрашающими способностями. Куда более разумное разграничение, согласна. Но все же империя просуществовала не так уж долго в условиях конфликта с республикой, да она обладала подавляющей мощью, однако после выхода на открытую галактическую арену, она просуществовала еще 150 лет, после чего развалилась, и была ассимилирована и уничтожена. Все империи видят свой закат, республика же не видит свой закат в течение 25 тысяч лет по той простой причине, что это не государство. Республика – это не нация, не что-то такое. Это просто биржа, которая периодически становится сверхсильной. Однако сейчас она переживает не лучшие времена. Плохая или хорошая армия, они нужны. С этим мы все согласны, ответила Селеста. Кстати, твоя способность думать о многом наперед делает тебе честь. Правда, ты ошибся с размером. И она указала на свой тулуп. Все же мы на ледяной планете с температурой, как в Антарктиде зимой. Холодной зимой. Это тулуп. Тут по талии примерять не нужно. Да, но все тренировали сражаться световым мечом, используя телекинез. Было дело. 10 часов назад. Я с трудом подавил стон. От последней своей тренировки на пол глухо упал световой меч, а я пытался перевести дух. Выполнить трюк Крии оказался для меня очень сложной задачей. «Хаэм, и зачем тебе это?» – спросила Селестамарн. Она наблюдала за моей тренировкой, и ей многое было непонятно. «Рано или поздно я состарюсь и не смогу исполнять свой долг как воин. Я не обладаю природным долголетием Йоды или Ядды. Я человек. Человек с силой, но человек. Проживу я не так уж много, может лет 150. Но последние 20-30 я буду настоящей развалиной. Единственное, что у меня останется, так это мой разум. Фехтовать с помощью силы – это и есть то, что нужно. Крия или же Дарк Три обладала уникальным навыком. Она управляла сразу тремя световыми мечами. Тем самым она компенсировала свою старость и, кажется, то, что у нее не было руки. Я сейчас тренировал самую базовую технику Шичо с простыми движениями, с такими же простыми движениями для отражения бластерных выстрелов. И как уже узнали, со средним результатом. Крия стала ситхом? Спросила Селеста. Да, одним из величайших, но и она пала перед Митрой Сурик. Одним из величайших рыцарей ордена. Буквально совесть и честь ордена. Я слышала о Митре Сурик, но она не казалась великим джедаем. У нее были необычные способности. Да, формировать узы силы со всеми окружающими, она бы стала величайшим грандмастером. Или же низвергла бы весь орден во тьму, но согласись, перспективы были очень-очень великими. Представь, если бы ты получала бы опыт величайших мастеров и передавала его своим последователям. Думаю, если бы Митра стала главой современного ордена, он бы был величайшим. Не было больше талантов доступным единицам, ведь с помощью этих уз можно было любой талант сделать способностью. Ага, а если бы она пала, то империя ситхов, что она возглавляла, стала бы опаснее, чем та, что была у императора. Ну, я слышал, что один ситх изобрел способ насильственного формирования уз силы со своими лейтенантами, для того, чтобы те не предавали его, так как это бы означало их собственную смерть от разрыва уз. Но его все равно убили. Прям, слезу пущу. Ладно, садимся на спидеры и едем. Тут недалеко. Вместе с нами на антигравитационных платформах отправился взвод из 20 скай-десантников и 5 дроидик, разумеется, вместе с НК-55. Кстати, недавно нас догнали несколько моих агентов-дроидов, что предоставили мне парочку любопытных артефактов. Первый был с Арканией, второй с Дантуина, третий с Телоса. Голокроны мастера джедая Аркиджита, кодекс Тайтона и телоский голокрон все же были найдены. Точнее, найдены были только первый и третий, а второй является сложносоставным голокроном, на котором записаны различные силовые технологии джедаев, а также множество других технологий, что уже могут быть неизвестны галактике. Надеюсь, в нем есть подсказки, где искать другие части, потому что в противном случае будет довольно сложно. А вот телоский голокрон «Подарок небес» — это что-то типа ситской Википедии, в которую записывали все, в частности, там есть полное собрание голокронов многих ситхов, в том числе и Ривана, Сараусин и так далее. Видимо, его придумал какой-то довольно хитрый ситх, который не хотел таскать с собой десятки голокронов каждый из привратников, которых ебет ему мозги, поэтому он, видимо, придумал такой голокрон, в который можно скопировать все данные из других голокронов. Он явно не принадлежал линии Бейна, потому что Дарт Гравит уничтожил бы его в первую очередь. Кроме того, этот голокрон свободного типа, то есть слепки личности тех или иных ситхов есть, но они не ебут тебе мозги, а просто выступают голосовыми помощниками. Вообще, тот, кто создал телосский голокрон, был в определенной степени гением. Дело в том, что голокрон высокого типа, то есть со слепком личности владельца, голокрон же выступает как мозг, а теперь какой-то ситх придумал способ, как копировать данные с различных мозгов, и так, чтоб они не вступали в конфликт, убирая важные императивы, чтоб давать только заранее определенную информацию. Телоский голокрон дает все. Например, там, практически в открытом доступе, есть мысленная бомба. Правда, я решил начать с чего-то попроще, с истории ситхов, информацию предоставляет Сароус Син. Думаю, если джедаи обнаружат у меня этот голокрон, то настучат по голове. С другой стороны, не пойман ни вор, да и кто знает, какие гениальные идеи были у ситхов в прошлом. Вон у Ривана была броня с использованием алхимии, которая помогала ему с исцелением, очень полезный артефакт, не говоря уже о том, что его маска являлась артефактом сама по себе. Ситхи часто в свои маски вкладывали что-то необычное, одни маски могли вызывать ужас, другие доверие и так далее. Ситская алхимия – это величайшая сила для любого. Если адаптировать все знания ситхов в алхимии к свету, то джедай получит самый мощный инструмент для проведения своей политики. Сколько раз джедаи гибли, потому что попадали в ловушки алхимии ситхов, сколько раз ситхи выживали, потому что имели на своей стороне те или иные артефакты. Да что там, многие артефакты ситхов до сих пор не потеряли силу и выступают инструментом для победы ситхов. Вспомним Хазана, в особенности перчатка Людокресша-младшего, по сути мобильный дефлектор, на силовом приводе. Если у всех джедаев будет что-то подобное, то клоны утрутся, они убьют джедая. Потери же джедаев на миссия снизится, ведь если на него не рухнет полностью загруженный ракетами истребитель, то джедай будет выживать. Только ради этого стоит изучить этот голокрон. А ведь еще есть голокроны, которые мне бы хотелось ассимилировать. Например, голокрон Ксаксон с привязанной к нему душой Ксаксон. Забрав знания, можно будет его уничтожить и отправить еще одного ситха в бездну. Еще можно поступить с Дартом Диду. Хотя лучше не упоминать, что у меня есть данные о том, как стать бессмертным. Во избежание. Кстати, телосский голокрон напоминает великий голокрон, правда без стража, который ничему никому не дает, и вообще полностью бесполезен, оттого выкинуть надо. Для начала, как я и сказал, стоит очень детально изучить историю ситхов, заодно, если это будет возможно, копировать информацию с голокрона короля Адасы, на мой. Вряд ли там будет что-то великое, однако история, ценна, 25 тысяч лет истории целой расы, и которую можно охватить в отличие от истории республики, которая может заполнить тысячи библиотек. Сила тут очень сильна, и такая чистая, сказал Арден Лин. Верно, все же тут нашел искупление один из сильнейших джедаев и темных лордов в истории, хотя мне всегда больше нравился Риван. Он никогда не был рабом ни джедаизма, ни ситхизма. Возникали разные течения, в том числе и светлые и темные, но они никогда настолько же сильны, как джедаи и ситхи. Ситхлана Беника считала это из-за того, что полноценное развитие тьмы без применения кодекса ситхов невозможно. Также невозможно стать поистине сильнейшим в свете без применения кодекса джедаев или какой-то его вариации. Поэтому именно две эти фракции определяют направление галактической истории. Другие фракции им не хватает силы, знаний и умений. Ничего не хватает, чтобы вмешаться в войну света и тьмы на той или иной стороне, не говоря уже о том, чтобы стать кем-то большим в этой войне. Так вот, Риван достиг величайших достижений в обоих путях. Возможно, он даже обрел баланс, как джедаи. Это уже была Арден Лин. Вполне возможно. Но если честно, экспериментировать меня не особенно тянет. Как говорил сам Риван, путь тьмы – это путь по очень узкой горной тропинке, где тебя постоянно пытается скинуть ветер. И чтоб остаться на тропе, нужно до крови вонзать пальцы в породу, чтоб не упасть. Я доверяю мнению столь авторитетного источника. Еще бы ему не доверять, ты же частично его стиль одежды копируешь. Остается только вместо маски, что сейчас на тебе, найти ту, что была у Ривана, и лет 5 добавить. КХМ. Да, Риваном я восхищаюсь. И признаю, что у него было чувство стиля, в отличие от джедаев. Согласна, сказала Селеста. Эти мантии могут довести кого угодно. Поэтому Люсьен Дрейк ходил в расшитой золотом одежде. Она была пафосная, хотя только у ситхов Империи Вишейта был настоящий стиль. С этим уже я соглашусь, ответила Арден Лин. Мне нравятся наряды ситхов-инквизиторов, они хоть и ограничивают движение, но демонстрируют власть, даже лучше, чем одежда Дрейка. Буду классическим воякой-мужланом. Самый топ – это ситхи-воины и их тяжелая броня. Но учитывая, что мне хочется быть тяжелым непоротливым танком, вариант Ривана самый идеальный для меня. Также под хакамой можно прятать различное снаряжение. В зависимости от длины хакамы можно определить, какой будет миссия, боевой или дипломатической. Мудро, хотя я бы на твоем месте еще озаботилась дефлектором, который установлен был бы в броню, и усилила бы броню силой, сделав ее из фрика. Да дорогая будет игрушка. Впрочем, ради хорошей защиты не стоит скупиться, согласился я, и из бискара что-нибудь подобрал бы, Да, больно слишком приметная игрушка, и за это объявит за мной охоту все мандалорцы галактики. А фрик достать очень просто, точнее не просто, но у меня есть на примете пару мест, где добывают картозисы фрик, точнее где их можно добыть. ХМ, оснастить новых джедаев, броней из фрика, это было бы полезно. Да, я уже думал выкупить какое-то неработающее чисто для джедаев, но денег нет, а держаться надо. Все всегда сводится к деньгам. Да, думаю заняться шахтерским бизнесом, еще нужно изучить что-то связанное со сканированием системы, с помощью силы на предмет полезных ископаемых. Интересно, а такое вообще есть? Должно ведь быть. Рыцарь-джедай, становящийся майнером. Я видела все в этой галактике, сказал Арден Лин. Ты не видела еще и половины, сказал я, ведь скоро мы станем вымогателями. Есть один темный, живой до сих пор, с большим количеством денег. Вообще-то это грабеж, напомнила Селеста Морн. Если точнее разбой, но это если при свидетелях. Вообще-то если убьешь его кулаком, то это грабеж, а если световым мечом, то разбой, уточнила Арден Лин. Кстати, наконец-то в юриспруденцию внесли силу. Нет, вместе с Селестой ответили мы. ХМ, трое одаренных. И что вас привело в мою обитель? Спросил призрак улика Келдромы. Стоит сказать, что мы все же нашли его гробницу, трудно не найти, когда она силой фонит, как Чернобыль радиацией во время взрыва. Где темный жнец? Без расшаркиваний начал я, сложив руки на груди. И зачем юному падавану, джедаю и темной столь могущественное оружие? Келдрома, я буквально зарычал. Еще раз в уничижительной манере назовешь Арден Лин темный, и тебе не сдобровать. В отличие от тебя, она не убивала собственного брата, не кувыркалась с посторонней девкой, когда у нее уже была любовь, она не расстреливала гражданские объекты и не убивала гражданских. Так что, следи за своим языком, резко ответил я так, что этот призрак даже отшатнулся. У меня нет времени на весь ебанатый бред, у меня нет времени расшаркиваться с тобой, мерзким предателем, что предал свой орден, предал свою страну, предал свою любовь, предал свою семью ради призрачного могущества и звания темного лорда, так что заткни свой ебальник и скажи, где грибанный темный жнец, чтоб мы наконец-то выполнили то, что нужно, уничтожив его. Я изначально решил с Келдромой и любым другим призраком быть грубым, и не сомневаться, не лебезить, а делать то, что нужно. Конечно, он может на меня обидеться, и не выполнить мою просьбу в отношении Арден Лин, но если бы Келдрома был такой неженкой, то это было даже смешно. Улик не вампир из подростковых рассказов, он воин, который совершил кучу ошибок, и отвечает за них, перед собой в первую очередь, и простые слова подростка вряд ли доведут его до слез. Скорее он будет даже рад, что кто-то относится к нему, как тот того заслуживает. Ты хочешь его уничтожить? Я хочу спасти маленькую девочку, которую изнасилует собственный отец, потому что верит, что тьма есть сила разрушения, ответил я. Я хочу, чтоб он и вся его меленькая секта погибла. И да чтоб уничтожить, мелких и слабых пешек, я готов воскресить несколько мастеров-джедаев и уничтожить столько же ситхов. Кстати, не знаю, как работает там силовой чат, но твой закадычный друг Экзар Кун жив. Не поделишься методом его убийства? Почему ты считаешь, что я знаю, как это сделать? Я же сказал Келдрома без ебанацва. Почему призраки ситхов нормальные? В том плане, они либо психи, помешанные на власти, или же нормальные парни, которые готовы помочь. А с джедаями такое чувство, что вы перед уходом, выжирает весь спайс, что можно выжрать. Селеста и Арден усмехнулись. Мы не выжираем спайс. Уже перешел на нормальную речь Келдрома. Просто мы ценим каждое произнесенное слово в отличие от ситхов, так как их жизнь вне силы поддерживается искусственно, у них нет тех же ограничений, а значит цепи все-таки рвутся. Да иди ты к хаттам. Спасибо, я был их рабом, так что если и вернусь, то только чтоб прожарить их на молниях. Я знаю о тебе, Энакин Скайуокер, отмахнулся бывший темный лорд. Тебя считают избранным. Я воин, ни больше, ни меньше. Часто большего и не надо. Хорошо, я сообщу, где темный жнец. У меня как раз есть для него ядерная боеголовка. А еще, ты же был темным лордом, вторым в армии. Для сражения нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Случайно у тебя заначки какой-то в каком-то банке не осталось? Очень нужно, а тебе они уже не пригодятся. А вот это уже наглость. Да, они обесценились раз 20. Ничто не может храниться в неизменном виде 4000 лет. Акции Файроста, акции Куэта, акции МГБК, перечислил я, конечно, проходили пересмотры, но в общем, в галактике, где живут долгожители, люди ценят стабильный доход и не ценят периодические скандалы. Ох, если у него есть хоть парочку акций куэта, это же за 4000 лет должно накопиться такое количество выплат, что уму непостижимо. Да и на предъявите они должны быть, не мог же темный лорд пользоваться своим именем. Также драгоценные материалы, блин, вы же должны были хоть что-то платить своим солдатам, не все же они под ментальным контролем были. Если ты помнишь, я вообще-то привлек на свою сторону мандалорцев, которые жили за счет военных трофеев. Келдрама, не смеши меня. И вообще, зачем тебе деньги, ты уже слился с силой, а я тут ищу по всем кубишкам, где бы денег найти, и если это принесет результат, я и у Экзара Куна перед тем, как убить его, буду спрашивать об его деньгах. Так нужны деньги? С сочувствием спросил призрак. Не представляешь, как, нужно закупить корабли, амуницию, на каких-то фабриках производить боевых дроидов, платить зарплату офицерам, а также стимулировать их денежными выплатами за их доблесть, финансировать разработку кораблей и так далее. Кстати, а можешь своих там друзей на той стороне силы поспрашивать, если у них где-то заначки, должны же быть, а так померли и никому не сказали. То есть ты и призраков хочешь ограбить? Да, вам эти деньги все равно не нужны, а то, чтоб тешить мое иго, называя избранным, так вы первые, а как поделиться деньгами для дела, ради которого я, может быть, избран, так все в кусты. Ни денег, ни помощи, ни голокронов, только всякий бред. Кстати, насчет голокронов, нигде ты не оставил своего голокрона. А точно, как бы ты оставил, стой, краткой кувыркался. О, сила, чем ты думал променять настоящее сокровище? Нами, а змею подколодную, которая ни верности не даст, ни любви. Да может, в кровати она и хороша, но стоило это того, чтоб променять воина на изнеженного и эгоистичного ребенка? Кажется, призраку не понравилось, куда идет разговор. Ты в курсе, что меня отравили специальным ядом и принудили? КХМ, ты многим эту лапшу на уши вешал? Просто если да, то она крайне сомнительная. Менее гордым быть нужно было. Изнутри уничтожить ситхов, приколист. Послали бы ударную команду из опытных мастеров-джедаев и порезали бы на ленточке этих недоситхов. Вообще-то мы пытались. Не еби мозги, улик. Если захотите, весь совет джедаев можно в храме убить. Просто проблема ресурсов встает остро. Кстати, об ресурсах, я серьезно. Дай хоть что-нибудь. Дай денег, наглый мальчишка. Ладно, дам я тебе информацию о том, что у меня было, но не знаю, что осталось, а что пропало. С другой стороны, раз ты владеешь техникой, силовая тень, то просто можешь стоять за спиной какого-то высокопоставленного коррупционера, когда он вводит пароль от своих счетов. Я чуть не сдох, когда заманивал Корнесса Муура. Ты сам сказал, что тебе очень нужны деньги. Стоит ли дело, на которое ты хочешь их потратить твоей жизни? Ответь сам на этот вопрос. Так используй свою силу во имя своей цели. Как ты это делаешь сейчас, чтоб спасти ту девочку? Хорошо. Еще поговори с Ардин Лин, ей тяжело, так что прояви милосердие. Хорошо, да пребудет с тобой сила, джедай, и пусть она будет с тобой, джедай. Этим мы закончили свой разговор, и каждый из нас признал друг друга равным. Хоть он и был предателем, однако каждый может пасть. Он заслужил презрение, но не более. Куда теперь, капитан? Спросила меня Селеста Морн. Ардин Лин предпочла запереться в своей каюте, после разговора с Уликом, и медитирует. Ее спокойная сила чувствуется сейчас в ее комнате, она глубоко погружается в силу, настолько глубоко, что рисковала не вернуться, однако это приносило ей успокоение, кроме того, она опытный пользователь силы, на уровне магистра джедая, так что, разберется. Я отправил всех своих дроидов на раскопки темного жнеца, они должны будут взорвать его ядерными зарядами, когда это будет мне выгодно. Мы же летим за кое-чем куда более важным. Мне нужен мастер-джедай Юдбнар, что на Асуссе. Его пробуждение и прикосновение к силе будет настолько могущественным, что это создаст достаточный шторм силы вокруг нас, чтоб я мог ему нормально объяснить, какая у нас цель, без того, чтоб переживать, увидят ли меня через силу они. Я опять перешел на использование слов-заменителей, хотя раньше говорил свободно, по той причине, что чувствовал, что вокруг нас есть определенная защита силы, результат моих взрывов. Те Алкасия не готовятся тоже, когда придет время убить Экзара Куна, они придут, уверенно сказала Селеста. Я понимаю, почему ты не хочешь привлекать основную часть Ордена. Важно время, а совещательная основа Высшего Совета часто мешает быстрым и решительным действиям. Я это ценю. Скорее всего, они привлекут другие секты Ордена к этому. Экзаркун — величайшая угроза для ордена, многие придут на его могилу, после этого я смогу указать новую цель, там, где они скрываются. Смерть Куна станет последней точкой перед рывком. Мудро, я тоже так считаю, но ты знаешь, как его убить. Я достал голокрон, который прятал в потайном месте, и показал его Селесте. Это голокрон мастера Водобараса, мы используем его, чтобы уничтожить его. Возможно, мы сможем с помощью коллективной медитации призвать дух мастер Вода, и он вступит с нами в эту битву. Сначала я отрежу Куна от силы, которой он питается. Тысячи душ детей Массаси заперто в одном артефакте, освободить его может только ребенок могущественный в силе. Как сама видишь, я ребенок, и могущественнее меня в галактике нет никого. Так, что я явно подхожу. Это разумно, но мы еще должны убить Дартандиду. Ты хотел использовать для этого Орден Лин, верно? Для этого придется лететь на Карибане, а для этого Орден должна быть в лучшей форме, чем сейчас. Поэтому теперешней нашей миссией станет спасение детей Массаси. Вместе с этим я взорву Темный Жнец, после чего уничтожу голокрон короля Адасы, который уже нашли мои агенты. Хе-хе, польза дроидов в том, что на них не действует темная сторона. В особенности, когда каждый из них в рюкзаке таскает с собой Исламири. Что таскает? Ящерицу, что создает пузырь, в которой не работают никакие силовые приемы, вплоть до предвидения. Я иду против могущественных лордов ситхов, что выжили даже после смерти. Нужно было быть глупцом, чтоб выступать против них без подстраховки. Кроме того, мы будем лететь на Карибан, так что я возьму с собой столько смеси для огнеметов, сколько смогу. Я не сказал Арден Лин, что скопирую голокрон короля Адасы с помощью телоского голокрона, перед тем как уничтожить. Вся информация с одного из самых древних голокронов будет у меня. Это интригует.